на Роденко Марте. Мир и мак, аромат из шканка заполняют квадраты Атлантов таланта. Ватикан катает вату, мой талант катать бланты. На берегах Касабланки или Карибах жевать грибы было бы лучше жить без тарифов. Убитый напрочь прививкой, но ты восточных мотивов. Все прибыль с продажи соломы, цыгане на рынке. Разные доводы, одни обиды. Но ты бы не был тут, если был бы на виллах. Мы тонем в бутылках, тонем в болидах. И на льдонаху утони вдали. Толяют олер товаром талибов. Не найти слов, не подобрать молитвы на яркие цвета жизненной палитры. Бутылка лина на спрайта, литр налегла. Накатил, нашла на камень коса. Глаза закатились назад, упал в просак. Попал в царство измененной реальности. Иголки регалии, в баяне вся власть. Исполка грусти, корабль радости. Прости, но тебе меня не догнать, не достигнут. Пластики всю суть мира постиг. На Касабланке крутить бланты, напялив банты, вы сами из какой банды? Где товар выдают через травмы, как пайку хлеба в осаде. Будь как куст, и тебя посадят обязательно. К прочтению пройти по течению, ведь плывет по волнам только кал. Смолы наковырял отверткой, голод метет, косонка кудетка. Ломает ветку река, повернула вспять. Завтра ты спятил, целовать распятие. Митинг за развитие, на карте метка, где найти дорогу в Шамбалу. Садись на швабр, земля не шар, это шарады. Молчит США, на записи дышал, как пиздел. Вы бухаете на стрелках, часовых поменяла белка. И жмых у ворот подножный корм и корка. Камни и пруты горные, ты гордый. Но Амстердам далеко. От Краснодара до Касабланки люди любят сканк, люди любят бошки. Резать полосы ноздрёй и убирать дорожки. Убираться прочь отсюда, брать билет до Касабланки на судно. Тут ведь нехуй делать по сути, даже бланк дело подсудное. С каждой тачки посуд. На пароходе я вам ручкой машу, пару марок в каюте. Оказаться в собачьем приюте, но пока что для меня уют. Крутить бланты на Касабланке, на берегу в носках под сканком плясать. Мои глаза в очках как сканеры, ранит закат мазками, дымом по мозгам.